бабку с детками. На бабушкинской выпил ромбо и наблевал чужую сумку. Зачем-то вышедший на Сриблова, он сразу понял дело гиблое. Очнулся позже весь в спарту, на бандагическом саду. Доехать бы, добраться бы, устал уже кривляться он. Уже давно выяснить знал, спокойно забухал. На Алексеевской амбал ему чуть было не въехал. Но с ним простившись по-английски, доехал бы как до Ишской. И где-то за проспектом Мира его назвали командиром. На Сухаревской всем писал, а свой хуй прохожим показал он. Доехать бы, добраться бы, устал уже кривляться он. Уже давно выяснив знал, спокойно забухал. Жил Нагина, он Нагиной город Ушана. На Третьяковской лес под лапу, осуществляя дозаправку. А на Октябрьской вагоне опять из кумачьем колонии. Доехать бы, добраться бы, устал уже кривляться он. Уже давно бы, если б знал, спокойно забухал. Записывался члены секты, зайдя на Ленинском проспекте. И в поступлении лирическом нассал на пол академической. Опять за стула тетки грозной, за 5 секунд до профсоюзной. Доехать бы, добраться бы, устал уже кривляться. Но уже давно бы, если б знал, спокойно забухал. Вагоны с ним депо ушли, ох, новые черемушки. Когда зашился на Калужской, решили все, что он не русский. Потом без нижнего Мильяева немки гоняли Поделяева. Не сумом каких там пчелок клевых, таких не любят на коньковых. Доехать бы, добраться бы, устал уже кривляться он. Уже давно бы, если б знал, спокойно забухал. Решил, что въехал в Пакистан, встав на платформе теплый стан. И к лесу его подъезжая,